Но чтобы власть оставалась в одних большевистских руках, ни НЭПа, ни прав личности и прав собственности не надо. Вот почему Федор Ильич как бы ставит вам, Бухарину, в упрек. Сделав шаг, надо было делать и второй. Логика развития НЭПа у вас неминуемо вела именно к глубоким политическим, иначе истинно демократическим реформам. Громкий хохот потряс, казалось, стены комнаты. Николай Иванович, высоко задрав ноги, рухнул на кровать. «Ох, Коба, где ты? Где твои глаза и уши?» — давился смехом Бухарин. «О ты, Чингисхан всех времен и народов! Внимай тому, как Кольку Бухарчика твои заклятые враги толкают на стезю реставрации капитализма в отдельно взятой стране. Лучшего подарка себе, о ты всемогущий, от моей поездки не ожидал». Так же мгновенно неожиданно, как повалился на постель, Николай Иванович вскочил на ноги. «Одного прошу, господа, не считайте того, кого я назвал Чингисханом, болваном и дураком. Тот путь, о котором говорите вы, ссылаясь на возможное гипотетическое, так сказать, поведение Ленина, современный вождь за вас уже просчитал. И вместо всего того, что Ильич завещал в своей последней статье «Лучше меньше да лучше» о том, как сломить партийно-бюрократический аппарат, Чингисхан именно на укрепление этого аппарата и делает ставку». Близорукие глаза Федора Ильича торжествующе сузились. «Вот! Именно! Значит, я в самую цель, конец той вашей партии, которую строил, а затем мечтал перестроить Ленин», выставив вверх указательный палец, рубил им воздух дан. Резко и смешно, вскинув голову с жиденькой рыжей бородкой на задиристом лице, Гавроша Бухарин заколесил по комнате. «Конец партии? А это вы видали, уважаемые?» Свернув кулачок дулей, он озорно помахал им перед носом гостей. «Именно к демократии и пойдет сейчас партия и вся страна. Создается проект новой конституции СССР. Вы увидите, в ней огромные завоевания и, прежде всего, завоевания демократии». «Между прочим, уважаемый Николай Иванович», — вставил снова Николаевский, — «это уже в России однажды проделывал князь Потемкин Таврический. Хорошая декорация, так сказать, а за нею ничто. Свобода же, послабление, власть и реформы власти всегда связаны с экономикой, а она всецело в руках аппарата, вернее, в руках Сталина. И вы, думающие, назовем так, большевики, единственное, о чем печетесь, не о демократии всенародной, а в лучшем случае о демократии внутрипартийной. Но Коба вам и этого не даст. Извините, может быть, это не тактично, но вспомните недавний 17-й съезд и ваши бывших инакомыслящих речи». Бухарин схватил стул и, ловко подбросив его одной рукою за спинку, со стуком поставил на пол и сел на него верхом. «Да, тут вы правы. Однако партия жива. Вы еще увидите, она скажет свое слово. И мы, в отличие от вас, стоящих здесь, за рубежом, в стороне от судеб родной страны, не поступимся своими принципами». И, быстро подхватившись на ноги: «Так, к делу. Сколько вам поручили содрать с нас, бедных советских коммунистов, за Марксов архив?» «Фьюить!» — присвистнул он вдруг, услышав цену. «Сегодня же звоню Кобе. Такую сумму он мне не называл. Вот что значит вы, меньшевики-кровососы, сторонники капитализма. Не только кровь выпить, шкуру готовы содрать!» — рассмеялся он. Когда встретились вновь, Бухарин передал якобы фразу Сталина: «Не франком больше той цены, которая обусловлена». Но в голове стояли подлинные слова Кобы, сказанные им по телефону. «Не волнуйся, Николай, не надо торопиться, они еще уступят. Между прочим, твоя Анюта уже приехала? Вот и гуляйте по Парижу, наслаждайтесь».